«Ну? И чего ты так долго?» — сердито встретила ее Сонька, надув губы. «Стою тут одна, как дура, жду тебя, жду!» «А ты бы как умная стояла! Может, не ворчала бы тогда на меня?» — огрызнулась Вика, дернув плечом. «Не могла я раньше выйти, понимаешь? Сначала мама меня не пускала, потом какие-то люди странные в дверь позвонили». «Какие люди?» «Да я и сама толком не поняла. Мужчина с женщиной. А женщина увидела меня и заплакала, залепетала что-то такое, я даже не расслышала толком. А мама вдруг взяла и сразу выпихнула меня за дверь, представляешь? Сначала не пускала, а потом сама чуть не силой выпихнула, даже узнать не дала, кто эти люди и зачем пришли». «Может, просто квартиры ошиблись?» «Нет, не думаю. Они смотрели на меня так странно. А мама взяла меня и вытолкнула». «Да, представляю себе. Моя мать тоже меня гулять не пускала. А теперь, сама знаешь, как все теперь». Сонька вздохнула грустно и замолчала. Вика ей не мешала из деликатности. «Пусть, пусть. Отмолчится, сколько ей надо». Просто шла рядом, глядела в сторону, ругала себя. Ведь не хотела, а все же наступила Соньке на больную мозоль. Но разве она хотела? Видит Бог, не хотела. Никак привыкнуть к тому обстоятельству не может, что родители у Соньки развелись, не просто так развелись. Мать Сонькина вообще исчезла. Уехала с новым мужем в другой город. Далеко. Самолетом 5 часов лететь нужно. Да это и не важно, сколько туда лететь. Все равно Сонька не полетит к ней никогда, потому что обиделась на материнское предательство страшно. Хотя мать и умоляла ее с ней остаться, плакала, пыталась объяснить, почему она ушла от Сонькиного отца. Мол, другого мужчину люблю, давно люблю. А Соньку эти объяснения только еще больше злили. Ужасно обидно ей за отца было. И Вика ее в этом поддерживала. Подруга она ей или кто? И ей тоже было до смерти жалко Сонькиного отца, дядю Сашу. «Нет, как она могла, Вик, ну как она могла, скажи!» Словно услышав ее мысли, сходу въехала в эту больную тему Сонька. «Чем ей отец не угодил, интересно? Он же с нее пылинки сдувал, он такой добрый, такой хороший. И какая еще любовь может быть, если у тебя муж есть, ребенок есть? Ну как это, скажи?» «Ну...» «Допустим, ты уже не ребенок, Сонь», — осторожно поправила Вика, глянув сбоку на Соньку. «Ты уже взрослая почти. Скоро школу закончишь. Ой, да какая разница? Все равно она подло поступила, подло! Никогда ее не прощу, никогда!» «Да простишь, Сонь, она же мама твоя все-таки. Нет, не прощу. Да ведь ты не знаешь всего, Вик, я тебе не рассказывала. Я и сама только недавно узнала». «Что ты узнала, Сонь?» «А то! Помнишь, я тебе рассказывала, что у матери подруга есть тетя Света? Ну, та, которая умерла недавно. Мать с отцом на похороны ее ходили». «Ну, помню, и что?» «Так вот, знаешь, кто эта новая мамина любовь?» «Это муж тети Светы. Оказывается, она уже много лет с ним тайно встречалась. Дружила с тетей Светой, а с мужем ее встречалась. Они и в гости к нам приходили, и за одним столом все сидели, ели, вино пили, представляешь? Мой папа, тетя Света, ее муж и мама. А папа ни о чем таком не догадывался. А они... Ну как мать могла папу так подставить, скажи? Дураком его сделать, ведь это подло, ужасно подло, еще и уехала с этим любовником своим». И полгода после смерти тети Светы не прошло. Представляешь, каково сейчас моему отцу? Представляю. Что ж, сама видела, какой он стал. Да уж, на него смотреть больно. Ты знаешь, я очень за него боюсь. Боюсь, что пить начнет. Что я тогда с ним делать буду? Да ну, чтоб дядя Саша, он не такой, что ты. Да сама знаю, что не такой, и все же. Страшновато как-то. Может, и не начнет водку пить, может, и того хуже все повернется. В смысле хуже? А вдруг он снова с отчаяния женится, а, Вик? Представляешь, придет к нам какая-то тетка, будет командовать, порядки свои наводить. Нет, я к этому совсем не готова. Не надо мне никого. Да не переживай. Он так быстро не женится, ему же еще надо отойти, как-то привыкнуть, снова начать жить. Он ведь любил твою маму. Ему очень трудно сейчас. Да без тебя знаю, что трудно, чего ты мне рассказываешь? Сонь, а мать звонит тебе или как? Звонит. Каждый день звонит, в трубку рыдает. К себе зовет. Говорит, не могу без тебя, мол. А ты? А что я? Трубку кладу, вот и все. Я отца ни за что не предам и не брошу. Если честно, когда она в трубку рыдает, мне так тошно, Вик. Так заплакать хочется, знаешь, как в детстве. Упасть на пол, заорать, начать истерить, ногами дрыгать. Да, понимаю. Жалко мне тебя, подруга. Очень жалко. Сонька вдруг остановилась, глянула на Вику с неожиданно злым прищуром, проговорила тихо сквозь зубы. «А не надо меня жалеть, поняла? Знаешь, куда свою жалость засунь, подруга?» «Сонь, ну чего ты? Я ж не хотела тебя обидеть», — растерянно моргнув, произнесла Вика. «Я и подумать не могла, что ты вдруг обидишься». И ругнула сама себя. Тут же последним словом, это ж надо Соньку знать, как она может среагировать. Гордая она, жалости к себе не признает. Да, надо было и впрямь прежде подумать, чтобы про жалость ляпнуть. «Прости меня, Сонь, я не хотела». «Да ладно, не извиняйся, лучше себя пожалей. И с тобой такое может случиться. Никто от этой беды не застрахован». «Какой беды, Сонь? О чем ты?» «Да все о том же. Не хотела тебе говорить, да ладно уж, скажу, если такое дело». У твоих родителей тоже, между прочим, рыльца в пуху. Ты приглядись к ним повнимательнее, приглядись на досуге. Да ну, о чем ты говоришь? Да все о том же, Вик, о том же. Приглядись, приглядись. Ты что, хочешь сказать, что моя мама... Да чтобы она... Ой, не смеши меня, Сонька, ты что? Даже представить себе не могу. Но почему сразу мама? У тебя отец еще есть. Так нехорошо сказала это все Сонька, так подло загадочно, что Вика почувствовала, будто лопнула внутри натянутая струна. Едва сдержала себя, чтобы Соньке не нахамить, потому что ясно ведь хамить ей сейчас нельзя. Мало ли, чего она из-за собственного больного переживания может брякнуть. Лучше уж промолчать. Но Соньку, по всей видимости, ее благоразумное молчание мало устраивало. Наверное, ей сатисфакции какой-то хотелось. Мол, если мне сейчас плохо, то и тебе пусть будет плохо, несмотря на то даже, что ты мне ближайшая подруга. Придвинувшись плотнее к Вике, она произнесла ей на ухо шепотком: «У твоего отца любовница есть, я сама видела». «Не ври», — на выдохе проговорила Вика и даже отскочила в сторону, замахав руками. «Не ври, Сонька, не ври». «Да я ж тебе говорю, сама видела, своими глазами. Но если ты не хочешь знать правду, то могу и не рассказывать». «Да я и не хотела, в общем. Сама не знаю, как так получилось, взяла и проболталась». «Ну и что ты такое могла видеть, интересно мне знать?» Сузив глаза, прошипела Вика. «Что видела? А то и видела. Помнишь, где моя бабушка живет? На Володарского. У них там двор еще такой большой». «Ну, помню, и что?» «А то, что я там несколько раз твоего отца видела. Он женщину на машине подвозил, симпатичную такую, модно одетую, худенькую». «Ой, ну и что? Может, это его сотрудница?» «Ну да, ну да. А только сотрудницы в губы на прощание не целуют. А еще вместе с ними из машины не выскакивают и вслед за ними в подъезд не заходят. Так-то вот, Вика». «Можешь сама себя начинать жалеть, а меня не надо, поняла?» «Поняла. А что ж ты раньше молчала, Сонь? Ничего мне не рассказывала. А зачем? Чтобы ты начала переживать раньше времени? Чтобы матери своей рассказала? Ну уж нет. Как там говорится, доносчику первый кнут достается, да? Но ведь сейчас-то и есть тот самый доносчик, получается». «А, да говорю уже, что жалею уже». Проболталась. Знаешь, я папе как-то рассказала, что отца твоего в бабушкином дворе видела. Спросила его, надо тебе рассказывать или нет. А он что ответил? Сказал, не надо рассказывать, мол, по закону жанра мужья и жены всегда обо всем последними узнают. Что в этом тоже есть какой-то сакральный смысл. Так что смотри сама, станешь матери рассказывать или нет, может, она и без тебя узнает. Может, и ты скоро станешь бояться, как я, Что мать кого-то в дом приведет, это ведь еще неизвестно, что хуже, мачеха или отчим. Да какой отчим, Сонька, ты что, с ума сошла? Не будет у меня никакого отчима. У меня папа есть, и он любит меня, маму любит. И они никогда не разведутся, потому что мой папа ни за что мою маму ради какой-то другой женщины не бросит. Ага, ага. Я также про своих родителей думала, Вик. Также в облаках витала, пока правда громом небесным на меня не обрушилась. Сонька, прекрати, слышишь? Еще одно слово, и мы с тобой поссоримся, поняла? Потом они шли, молча, по весеннему бульвару, в отдалении друг от друга, долго шли, пока Сонька не догнала ее, не схватила за локоть, не развернула силой к себе. «Прости меня, Вика, ну...» «Зря я тебе все рассказала, каюсь. Не надо было. Но прости меня, Вик». «Сонь, ты ведь все это выдумала, правда? Но признайся, Сонь, я пойму». «Нет, Вика, не выдумала, к сожалению». «Ну, ну и что? Подумаешь, папа все равно от нас никуда не уйдет». «Ну не уйдет и не уйдет. И хорошо, если так. Ну все, давай мириться. Ты же знаешь, я не могу долго быть в ссоре». «Давай лучше еще к фонтану сходим, с ребятами потусуемся». «Нет, поздно уже. Пойдем домой. Меня мама потеряла, наверное. Даже удивительно, что она по телефону не названивает. Пойдем, Сонь. И тебя дядя Саша уже потерял, наверное. Ему и так одному сейчас плохо, еще и ты где-то гуляешь. Идем, идем быстрее».